здесь царем играли как детищем, говорит современник-очевидец. Требования службы и верности с двух сторон, от двух покупщиков, необходимо возвысило ее цену. И вот нашлось много людей, которым показалось выгодно удовлетворять требованиям обеих сторон и получать двойную плату. Некоторые, целовав крест в Москве Шуйскому, уходили в Тушино, целовали там крест самозванцу и, взяв у него жалование, возвращались назад в Москву. Шуйский принимал их ласково, ибо раскаявшийся изменник был для него дорог. Своим возвращением он свидетельствовал пред другими о ложности тушинского царя и невыгоде службы у него. Возвратившийся получал награду, но скоро узнавали, что он отправился опять в Тушино требовать жалования от лжедимитрия. Собирались родные и знакомые, обедали вместе, а после обеда одни отправлялись во дворец к царю Василию, а другие ехали в Тушино. Оставшиеся в Москве были покойны насчет будущего. Если одолеет тушинский царек, думали они, то у него наши братья, родные и друзья. Они нас защитят. Если же одолеет царь Василий, то мы за них заступимся. В домах и на площадях громко обсуждали события, громко превозносили тушинского царя, громко радовались его успехам. Многие знали о сборах в Тушино, знали, что такие-то и такие-то люди, оставаясь в Москве, радеют самозванцу, но не говорили о них Шуйскому. Тех же, которые говорили, называли клеветниками и шепотниками. Насильного никто не смел сказать, ибо за него нашлось бы много заступников, без воли которых Шуйский не смел казнить его, но на слабого, неродного сильным донос шел беспрепятственно к царю, и виновный подвергался наказанию, вместе с виноватым казнили иногда и невинных. Шуйский, говорят, верил не тем, кто носил службу на лице и на теле, но тем, кто носил ее на языке. Но хотя Шуйского не любили в Москве, однако люди земские не хотели менять его на какого-нибудь другого боярина, тем более на царя Тушинского, ибо хорошо знали, чем грозит его торжество. Вот почему попытки свергнуть Шуйского не удавались. Первая попытка сделана была 17 февраля 1609 года, в субботу, на Масленице, известным уже нам Григорием Сунбуловым, князем Романом Гагариным и Тимофеем Грязным. Число сообщников их простиралось до 300 человек. Они прежде всего обратились к боярам с требованием свергнуть Шуйского. Но бояре не взялись за это дело и разбежались по домам ждать конца делу. Один только боярин, князь Василий Васильевич Голицын, явился на площадь. Заговорщики кинулись за патриархом в Успенский собор и требовали, чтобы шел на лобное место. Гермоген не хотел идти, его потащили, подталкивая сзади. Обсыпали его песком, сором, некоторые схватывали его за грудь и крепко трясли. Когда поставили его на лобное место, то заговорщики начали кричать народу, что Шуйский избран незаконно, одними своими потаковниками, без согласия земли, что кровь христианская льется за человека недостойного и ни на что непотребного, глупого, нечестивого, пьяницу, блудника. Но вместо одобрительных кликов заговорщики услыхали из толпы слова: «Сел он, государь, на царство не сам собою. Выбрали его большие бояре и вы, дворяне, и служивые люди. Пьянства и никакого неистовства мы в нем не знаем. Да если бы он, царь, вам и не угоден был, то нельзя его без больших бояр и всенародного собрания с царства свести». Тогда заговорщики стали кричать: «Шуйский тайно побивает и в воду сажает братью нашу, дворян и детей боярских, жен и детей, и таких побитых с 2000». Патриарх спросил их: «Как же это могло статься, что мы ничего не знали? В какое время? И кто именно погиб?» Заговорщики продолжали кричать: «И теперь повели многих нашу братью сажать в воду. За это мы и стали». Патриарх опять спросил: «Да кого же именно повели в воду сажать?» В ответ закричали: «Мы послали уже ворочить их, сами увидите». Потом начали читать грамоту, написанную ко всему миру из московских полков от русских людей. «Князя де Василия Шуйского одною Москвою выбрали на царство, а иные города того не ведают, и князь Василий Шуйский нам на царстве не люб, и для него кровь льется, и земля не умирится. Чтоб нам выбрать на его место другого царя». Патриарх начал говорить: «До сих пор Москве ни Новгород, ни Казань, ни Астрахань, ни Псков и некоторые города не указывали, а указывала Москва всем городам. Государь-царь и великий князь Василий Иванович возлюблен и избран и поставлен Богом и всеми русскими властями и московскими боярами и вами дворянами, всякими людьми всех чинов и всеми православными христианами изо всех городов. На его царском избрании и поставлении были в то время люди многие, и крест ему, государю, целовала вся земля, присягала добра ему хотеть, а лихо не мыслить. А вы забыли крестное целование? Немногими людьми восстали на царя. Хотите его без вины с царства свесть, а мир того не хочет и не ведает, да и мы с вами в тот совет не пристаем же». Сказав это, Гермоген отправился домой. Заговорщики, никем не подкрепляемые, не могли его удерживать. Они с криками и ругательствами бросились во дворец. Но Шуйский не испугался. Он вышел к ним и с твердостью сказал: «Зачем вы, клятва преступники, ворвались ко мне с такой наглостью? Если хотите убить меня, то я готов, но свести меня с престола без бояр и всей земли вы не можете».